Hello, народ! Сегодня на канале новый ролик. Что-то под Новый год мошенники очень сильно и заметно активизировались. Сегодня я расскажу о методе развода, который года два назад примерно появился. Но он на данный момент активизировался с новой силы. Развод происходит в медицинских центрах. Будьте очень внимательны. Сейчас я в деталях расскажу, как это действует. Для начала делается обзвон клиентов потенциального, где они берут базу, я точно не знаю, но скорее всего покупают и обзванивают людей, которые находятся, в непосредственной близости к медицинскому центру, в которого конкретно приглашают для прохождения диагностики бесплатной. Производят диагностику на неком приборе, который называется мультискан, мульти от слова, понимаете, да, многофункциональный скан, это сканирование организма многофункциональное. И как бы рассказывают человеку, который прошел это сканирование, что у него очень много болезней, делают акцент на какие-то серьезные заболевания, как правило, это был варикоз вен. И потом, после того, как человека запугают, ему назначают лечение дорогостоящее, выписывают препараты и втюхивали матрасы, которые стоят, я вам немножечко позже покажу, как эти матрасы выглядят и сколько они стоят. В общем, больших денег, у кого денег не хватало, то впаривали кредиты, стало быть, это медицинский центр был в сговоре с банками, соответственно, что банки уже тоже ждали клиентов от этого медицинского центра. Пострадавшие сейчас пишут заявление коллективное, там пострадало очень много народу, в тысячах исчисляются, и деньги 50 миллионов рублей заработал медицинский центр вот в таком количестве за определенный промежуток времени, не знаю точно какой, но сумма баснословная. Поэтому, друзья, если кому-то поступил звонок с какого-то медицинского центра, сделать диагностику, приходите вы в этот медицинский центр, видите перед собой вот этот чудо-аппарат. То ни в коем случае не стоит проходить обследование в этом центре, потому что 100% вас будут пугать, выдумывать какие-то несуществующие болезни и все такое. Сейчас я покажу, как выглядел тот медицинский центр, непосредственно в каком происходил развод, и отзыв человека, который попал на этот развод. Вот на экране этот прибор транслирует на монитор компьютера якобы проходимость вен. Повсюду эти матрасы в медицинском центре, которые продавали по 120, по 110 тысяч, хотя ценник стоял 180, якобы скидку делали. По боли человеческой. Я пока сидела там, у меня был вообще психологический срыв, напугал, что вы смотрите, придавил какие-то места, у вас же тут закупорка, у вас завтра отдается тромб, вы умрете. Я не поленился, загуглил название этого прибора, и вот выскочил отзыв на одном из форумов. Пишет девушка: «Я сама работала в подобном центре, аппаратура мультискан является лжеаппаратурой, представляет собой две пластины для ладошки, две пластины для ног. Говорят, что способна выявить нарушения в позвоночнике, кровообращении, но задумайтесь сами, какая аппаратура может выявить нарушения ваших позвонков, ведь это можно увидеть, только просветив на рентгене, либо МРТ там. То же самое касается кровоснабжения. Даже здоровый человек, проходя диагностику, увидит на ней то, что он болен. И более того, диагноз осматривает тело пациента, добивая его дополнительными заболеваниями и устрашая пациента тем самым. Они абсолютно всем говорят одинаковые возможные заболевания, включая варикоз. Так как если вы пойдете после этого к врачу из целого набора перечисленных заболеваний, что-нибудь у вас обязательно найдется. А аппаратура работает как большой калькулятор, то есть вычисляет индекс массы тела и степень ожирения, не более того. Но все это можно рассчитать вручную, зная формулу. Это все делается для того, чтобы пациент понял, что он очень болен и оформил кредит на лечение, которого по сути нет. Наша клиника тоже занималась подобными аферами. Как только осознала, где я работаю, в каком цирке, сразу уволилась. Но молодец женщина, что рассказала, что описала и что уволилась, что не стала поддерживать схему мошенников. Вот такие пироги, друзья, обманывают сплошь и рядом, на каждом шагу. Медицинские центры тоже в этой схеме нашли свою нишу и, ну, скажем так, практически официально обелечивают людей на вот такие баснословные суммы. Поэтому не ведитесь на такие медицинские центры, посылайте их подальше и сохраните свои денежные средства и свои нервы. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мира!